обретение ментальной силы за 21 день. Сесть на 21-дневную диету под названием «Позитивное ментальное отношение» ПМО – один из наиболее результативных способов изменить собственные ментальные привычки и будущее движение своей жизни. В течение каждого из 21 дня вы поддерживаете полную согласованность своих мыслей и действий с намеченными целями и образом того человека, которым вы хотите стать. Такой тренинг в течение 21 дня необходим по двум причинам. Во-первых, взрослому человеку требуется от 14 до 21 дня на выработку новых привычек мышления, новых нейроканавок в мозгу. Это можно сравнить с тропой, проторенной скотом через пастбище. Временами вы будете отмечать в себе довольно ощутимые изменения. Но обычно на избавление от привычек, приобретенных в течение всей жизни, требуется довольно длительное время. Вторая причина, по которой необходимо практиковать эти методы в течение 21 дня, проста. Она кроется в необходимости обретения терпения и настойчивости. 21 день спокойствия, терпения и тепла требуются курице для высиживания яиц. Если уж курица со своим мозгом размером с горошину может дисциплинировать себя и высиживать яйца в течение 21 дня и при этом не наблюдать никаких перемен, то тем паче вам не составит труда проявить настойчивость и терпение и подождать столько же до появления изменений. Терпение играет важную роль в самосовершенствовании. Уникальное свойство вашей «я-концепции» заключается в ее эволюции. Вы непрерывно прогрессируете, растете, развиваетесь в направлении собственных доминирующих мыслей. Меняя свои доминантные мысли о себе в любой момент времени, вы изменяете «я-концепции» и убеждения, их эволюцию в том же направлении. Причина, по которой «я-концепция» многих людей не претерпевает существенных изменений во времени, состоит в том, что они не перестают думать о том же, тем же самым способом день за днем, год за годом. Уильям Джеймс писал: «Когда я смотрю сегодня на себя такого, каким я был в прошлом, то хочу, чтобы мое прошлое восстало вновь и стало моим будущим». Если вы поставите себе сегодняшнему и будущему большие достойные цели, а затем станете размышлять о них ежедневно, то возьмете под полный контроль собственную ментальную эволюцию и направление движения своей жизни. Вы перевоплотитесь в того, кто у вас в мыслях.